Мира Александровна Лохвицкая, поэтесса, предшественница русской декадентской поэзии. Родилась 19 ноября 1869 года в Петербурге в семье известного адвоката, профессора права. В семье к литературе относились более чем серьезно. Младшая сестра поэтессы, Надежда Тыфи, стала впоследствии известной писательницей-юмористкой. После домашнего обучения Мира Лохвицкая училась в Московском Александровском институте. В 1892 году вышла замуж за архитектора Жибера, некоторое время жила в Тихвине и Ярославле, затем вместе с семьей обосновалась в Москве, имела 5 детей. Первые ее стихотворения были напечатаны в 1888 году, еще до окончания института. Известность поэтесса приобрела в 1892 году, когда в «Русском вестнике» появилась ее поэма «У моря». Ее имя было окружено ореолом поэтической славы русской Сафо. Ее выступления всегда проходили с шумным успехом, которому немало способствовало и ее личное обаяние. Популярность поэтессы к концу XIX века была настолько велика, что фельетонисты писали на ее стихи многочисленные пародии, которые перепечатывались потом уже в качестве ее подлинных стихотворений, против чего ей приходилось выступать в печати. В 1896 году стихотворения Лохвицкой были впервые изданы отдельной книгой. За этот сборник она была удостоена Пушкинской премии Академии наук. В последние годы Лохвицкая писала вещи в драматической форме, на средневековые и библейские темы. В 1900 году были изданы ее стихотворения в 3 томах. Скончалась Мира Лохвицкая 27 августа 1905 года от туберкулеза легких в возрасте 35 лет и похоронена в Александровско-Невской лавре.